Глава 7. Тиму Петери. Тот самый след. Отпечаток ауры. Тиму слишком много времени потратил, выслеживая Иезаки в Морте, чтобы спутать с кем-то другим. Нет. Присутствие некроманта, запятнавшего себя сговором с тьмой. Прямо на этом месте. И совсем недавно. След свежий. Он был на этом клятом балконе. На том же балконе, откуда Ули вышла в хаос. Снорхи, дери эту светошу. И ведь смолчала коза такая. Ни словом не обмолвилась о своем бывшем кураторе. И вот как это понимать? Пожалела? Вообще на нее не похоже. В таком случае кого? И Ики? И Ири? Пятка Хюндла ему под зад. Но если Иезаки ее подельник, почему она сдала его с потрохами? Тогда, у источника, когда отец... А с другой стороны, что ей тогда оставалось? Кругом было полно тех, кто видел их вместе. Так подельник или... Или... Развивая мысль на тему «или», Тиму Петери всегда начинал злиться и к концу размышлений неизбежно сатанел. «А может, нет никакого «или»?» – встрял вдруг в упадническое настроение внутренний голос, почему-то один в один похожий на голос привратника Бонсайми. «А что же тогда?» «Да просто передавил ты девочку, вот она и замкнулась». «Передавил?» – слово это неприятно резануло. Тиму даже поморщился. «Передавил, как же!» Да после ее подставы с даром фьордов, пожалуй, передавишь, как же. Столько лет кольцо провело в хаосе, и все для того, чтобы найтись в тот самый день, когда хаос получил очередную кровавую плату. На столь лакомую добычу он явно не рассчитывал. Сильнейший маг, ректор Морте, герцог Петери, его отец. Единственный лорд, помимо самого Тиму, кто мог бы усомниться в подлинности помолвки и потребовать, чтобы Тиму Петери отрекся от своего права наследования. И даже зная все это, Тиму не устоял, не смог, не удержался. Верил ли он ей, как раньше? Едва ли. И все же не смог. Просто не смог от нее отказаться. Так что сам виноват. Ему и разгребать. Первым делом после ухода гостей он просканировал замок, заблокировал свежие норы, подправил защиту наверху. Сперва не собирался к ней. Вот только в голове продолжала повторяться гадкая «передавил, передавил». Снорхи, ведь и правда. Лжет Ули ему или нет, но она теперь в жизни у него помощи не попросит. Пусть даже Гульвейк ее живьем жрет. Значит... Что это значит, Тиму додумать не успел. Просто стоило сердцу болезненно кольнуть при мысли об Уле, как портал тут же вынес его в купальню, полную пара и разноцветной пены. Радужные пузыри, вращаясь, парили в воздухе, отражали круглыми боками открывшиеся глазам Тиму. Тули стояла к нему спиной и намыливалась, что-то напевая под нос. Сглотнув, Тиму застыл на месте. Стало так жарко, что в какой-то момент он начал задыхаться. Мгновение длиной в вечность, и поток портала вынес его из купальни, вышвырнул прямо на середину ее покоев. «Пых!» – укоризненно сказал дедушка и сурово погрозил ему пальцем. «Пых!» – не стал Тиму оправдываться. Мимолетно бросив взгляд в зеркало, отметил, что видок у него тот еще. Щеки как будто наждачкой терли. Глаза блестят лихорадочно. Волосы в разные стороны торчат. Шум воды прервался, и Тиму понял, что Ули сейчас выйдет. И неизвестно, что о нем подумает. Хотя почему неизвестно? Решит, что он за ней подглядывал. Тем более, что это правда. Окончательно растерявшийся Тиму пересек комнату в несколько шагов и упал на кровать, очень надеясь, что Ули ничего не заметит. «Пых!» – покачал головой дедушка. «Да я не видел ничего!» Вырвалось у Тиму нервное, и Пых мелко затрясся от хохота. А это была правда. Почти. Просто Ули оказалась слишком хороша. Еще лучше, чем в его голове. Нежная кожа, изящные линии. Ее красота была так ослепительна, что увиденное можно было сравнить разве что со вспышкой света. Вспышкой, которая в мгновение ока умудрилась выжечь его изнутри. Целиком. Даже клочка души не оставила. Она выпорхнула из купальни, с зачесанными назад влажными волосами, свежая, румяная, благоухающая. Заметив его, замерла. Не испуганно, удивленно. Губы у нее забавно буквой «О» сложились. «Что не так, Светошка?» Тим старался держать ироничный тон, но все же голос его звучал предательски хрипло. «А кто сегодня в хаосе все уши прожужжал? Подавайте мне голову жениха!» Она очаровательно зарделась и поспешно, и очень фальшиво фыркнула. «Я надеюсь, ты не собираешься раздеваться?» Голос ее дрогнул, а у Тиму внутри защемило от нежности. «Шутки шутками, а эту ночь мы ночуем вместе». «Вот еще!» «А что такое, Светоша? Меня боишься? Или себя? Что не сдержишься, приставать начнешь?» «Ха-ха!» Она уже отмерла, забралась на кровать с ногами и отняла у него пирожное. Ну, как отняла? Попыталась. Чтобы тут же оказаться под ним, с заломленной за спину рукой. Посмотрела сердито, сдула светлую прядь со лба. «Отдай! Это мне дедушка принес!» Не отрывая от нее глаз, он с наслаждением откусил от эклера. «Так-то, светленькая!» «Пых!» Внезапно налетела поземка, снежный вихрь перевернул его над кроватью, и Светоша не замедлила воспользоваться помощью своей нечисти. Спустя пару секунд снизу был уже он, а сияющая, как камень бесконечности Светоша, дожевывала эклер. «И не надейся, что я забуду насчет балкона», — сказал он, и с досадой увидел, как сияние покинуло ее лицо, будто свет в комнате выключили. «Так что там произошло?» «Ики провалилась», — неохотно пожала она плечами. «Пришлось за ней сигать». И губу закусила. Что-то подсказывало Тиму, что прояви он сейчас больше настойчивости, продавил бы. Она бы призналась, обязательно призналась бы, но... «Передавил», — занудно напомнил внутренний голос. И потому, вместо того, чтобы расспросить светленькую получше, Тиму пробурчал. «Несчастье светлое на мою голову! Ложись уже!» Он прикрыл глаза, вроде как дремлет. На самом же деле принялся проверять кокон, в который заключил комнату. Его план был простым – дождаться, пока Уля уснет, а затем покараулить лазейки. Светленькая фыркнула и, забравшись под одеяло, придвинула к себе конспекты. Спать она явно не собиралась. Еще и ерзала, зараза такая. Неудивительно, что сканирование тащилось с черепашьей скоростью и давалось невероятным трудом. Не выдержав, он встал и прошел в купель. В лицо ударили остатки пара, ноздри маняще защекотал ее аромат. Он уже почти решил, что купель тоже была плохой идеей, но холодный душ привел его в чувство. Не до конца, но... Тиму смог снова сосредоточиться на магическом поле замка, чтобы обнаружить целых 6 попыток пробить защиту. Целых 6! Первонаперво он заключил покои светленькой в 2 дополнительных кокона, внешний и внутренний. Ему даже проверять не нужно было, чтобы знать, как существенно комната изнутри уменьшилась сейчас в размерах. Хотя в полумраке не должно быть слишком заметно. Затем отследил потоки силы, и обнаруженное ему не понравилось. Одна из лазеек шла изнутри, а не снаружи. Кто-то пытался выйти. Не удалось. Неужели Туули? Думать так было больно. Он даже решил вернуться к себе. Твердо решил. В конце концов, слишком слабым он становился, когда она была рядом. А что до ее безопасности? Теперь эта спальня защищена так, что уцелеет даже в случае крушения мира. Зато можно быть уверенным, что гостей из хаоса у нее не будет, да и сама не покинет комнату, даже при всем желании. Думая так и тем паче принимая это нелегкое волевое решение, Тиму заранее знал – бесполезно. Не уйдет он, не сможет. Привязка на крови, к тому же усиленная кольцом фьордов, стала его отравой, ядом в его крови. «Привязка на крови – дело, конечно, серьезное», лукаво говорила когда-то Яска. «Но вы попробуйте-ка противостоять привязке светом, темные». И шутки ради накидывала на мальца, которым тогда был Тиму, солнечные кольца, одно за одним. Братья смеялись, Тиму тоже смеялся. Свет приятно щекотал, будоражил, словно мириада крошечных пузырьков растягивала его изнутри, расправляла ауру. Позже он узнал, что стал сильнейшим среди сверстников, и обрести Соула-перевертыша в свою первую смерть смог не только благодаря своему происхождению, но в том числе благодаря тем играм в детстве с Яской и братьями. Дело было даже не в фокусах, которым невестка обучала его ради смеха. Свет – идеальный проводник в хаосе. Квинтэссенция ясности, чистейшей энергии. Светочи делятся им неохотно, обычно им самим не хватает. Из Яски же свет так и лился, кипел, бурлил, переливался через край, грозя залить собой все вокруг. Ни разу Тиму не встречал больше Светоча подобной силы. Ни разу, пока не встретил Ули. Вот только работал ее свет, в отличие от той же Яски, двунаправленно, лишь в его случае, в этом он мог поклясться. Тим не раз наблюдал, как Ули практиковалась с Онни, с другими темными адептами. Да когда тот же Илан грубо взломал ее защиту и качнул, Ули мгновенно обессилила. Во время их энергообмена каким-то невероятным образом восстанавливались и даже обретали больше они оба. И, возможно, эта незримая связь и была бы поводом для радости, не будь они обручены. Когда он вышел из купальни, свет был погашен, а светленькая уже спала. Глубоко и крепко, как ребенок. Трогательно посапывала, подперев щеку кулаком. Но стоило ему осторожно лечь рядом, поверх покрывала, как она завозилась. «Нет, не...» – прошептала она бессвязно. «Нет». Тиму не выдержал, нырнул в грезы. Не смог устоять перед искушением подсмотреть, что ей снилось. А снилось Уле, что посреди комнаты стоит Ики и Изаки и повторяет. «Она придет за тобой! Придет! Придет! За тобой!» Тим раздраженно развеял фантом. К этому сну реальный Изаки отношения не имел. Его давно не было в замке, Тиму бы почувствовал. Вот только Уле снилось явно то, что она слышала в реальности. «Вот уж действительно! Не хочешь себе зла, не делай людям добра!» Вдруг сбивчиво, как это бывает во сне, снова заговорила светленькая. Тиму весь замер, подобрался, превратился в слух. «И уж точно нельзя идти на поводу у коварных призраков и надевать всякие подозрительные кольца!» После чего Тиму так и не понял, как Светушка это проделала, она вдруг вышвырнула его из своих грез. Проснувшись, он часто заморгал. Проснулась и Ули. Нежная, теплая, растерянная. «Тиму?» И посмотрела так, будто не ожидала его увидеть. Видно, крепко заснула. «Если хочешь, я уйду», — хрипло прошептал он. А у самого сердце так и зашлось, и крохотные молнии по всему телу. Даже если скажет уйти, прямо возьмет и скажет, ничего у него не выйдет. Однако ничего такого она не сказала, просто придвинулась к нему и положила голову на плечо. Он так и замер, испугался, что спугнет. «Ты ведь не уйдешь?» Тихо спросила она, и прежде чем он ответил, прошептала. «Не уходи». Так у нее это вышло, нежно, трепетно, маняще, что он не выдержал. Рука сама потянулась. Коснуться ее, ничего больше, лишь ощутить пальцами кожу, гладкую, нежную, будто шелк, растаять от тихого, удивленного вздоха и снова потянуться, отвести прядь волос с лица, поймать нежное дыхание губами и утонуть в заблестевших глазах напротив, прежде чем поцеловать. И сразу все резко перестает иметь значение. Целый мир, такой огромный, сложный и многогранный, отступает на задний план. Прошлое и будущее растворяются в восхитительном настоящем. Целовать, целовать ее податливые губы, снова и снова. Вдыхать дурманящий, отшибающий напрочь мозги аромат. Сжимать в объятиях юное, хрупкое такое девичье тело, теплое, упругое, с ума сводящее. Если бы еще не жалась к нему так, не вжималась с какой-то неуемной доверчивостью, с неистовством нежным. «Что же ты делаешь со мной, светленькая? Что же ты со мной делаешь?» «Нет никаких сил терпеть больше. Вся внутренняя суть, вся тьма моя стремится к тебе. Тиму!» Тихий шелест ее голоса, и он находит в себе силы замереть, остановиться. Только вот как надолго? «Тиму!» «Ули!» — вырывается у него хриплое. А внутри все так и дрожит, словно у него там миллион натянутых струн. Вот-вот порвутся, все, разом. «Ну же, скажи нет, светленькая! Скажи нет, потому что так будет правильно! Скажи темному нет, детка!» И тогда уже ни одна сила в мире не сможет меня остановить. «Ты тоже это слышишь?» Прошептала она, часто хлопая ресницами. «М?» Не понял он. Даже головой помотал. И тут же мгновенно пришел в себя. Но прислушался внутренним слухом к магическому полю и снова тихо. «Слышишь? Ой, опять!» «О чем она?» «Рев, как будто. Прямо сейчас. Слушай, нет, кажется, замолчал». «Рев?» Тиму обернулся на дракона с Йолой. Соулы мирно спали на широкой бархатной кушетке. В обнимку и еще и хвостами сплелись. Его Йолка спала в образе пушистой Иохольхи и потому могла еще и обнимать ломтика всеми шестью лапками. Нечисти же нигде не было видно. Или в слои ушел, или же просто невидим. Да и не замечалось раньше за пыхом рева. Туули проследила его взгляд, нахмурилась, убедившись, что ломтик видит седьмой сон, привстала, замерла, вслушиваясь. Окутанная серебристым лунным светом, растрепанная, с распухшими от поцелуев губами. Заминка позволила ему откинуться на подушке, попытаться привести дыхание в норму. Кажется, он справится с собой. Он должен. Ради Ули. Пусть ее мечта осуществится. Она должна пройти распределение на высший уровень. Нечего ей делать среди нулевых. «Ой, а почему комната такая маленькая?» Она часто заморгала, вглядываясь в уплотнившуюся магию. «Комната маленькая. Вот уж точно, несчастье светлое на его голову. Влезла, вторглась бесцеремонно в его понятный, устоявшийся мир. С ног на голову в нем все перевернуло. И мир этот теперь уже не будет прежним. Никогда». «Защита», — пояснил он вслух. «Здесь опасно, да?» Тихий вопрос. И в глазах напротив застыло что-то. Испуг? Досада? «Не бойся», — прижал ее к себе. И замер, когда снова голову доверчиво на грудь положила. Вдохнула судорожно, почти всхлипнула. Только выдоха он не разобрал. «Сюда никто не войдет, Ули», — прошептал он, сжимая пальцами хрупкое плечо и целуя теплую макушку. «И не выйдет, пока я не сниму полог». И вот теперь она выдохнула. С таким нескрываемым облегчением, что у него сердце от нежности защемило. Значит, днем в хаосе не притворялась. Насчет источника. Услышала. Через дракона своего. «Хочешь вернуться в Морте?» Его вопрос был неожиданным даже для него самого. Дышать перестал в ожидании ответа. «Нет», — тихо ответила она. «Не сейчас». «Тогда спи, Светоша», — шепнул он, отвернувшись. Думал, не будет смотреть на нее и станет легче. Вот только легче не стало. Наоборот, жар юного тела даже через одеяло будоражил, сводил с ума. «Снорхи, ты можешь не ерзать!» — рявкнул он про себя, но его светлое чудо услышало. «Скажите, пожалуйста, какие мы нервные!» — пробормотала тихонько и отвернулась. Поворочившись немного, снова уснула. Снова глубоко и безмятежно, как ребенок. Принялась выводить смешные рулады носом. Тим уже знал, что не уснет. И пусть. Сон и так играл с ним с недавних пор в странные игры. Ворочаться в одиночестве в холодной постели, думая о ней. Уж лучше не спать от того, что она так близко. «Это ненадолго», — вновь вмешался внутренний голос. «Она тебе не простит». «Заткнись», — огрызнулся Тиму. «Не веришь? Вот только не тебе решать, а фьордам. И никогда не предугадаешь их волю заранее». Осторожно, чтобы не разбудить, перевернулся. Обнял сзади, повторяя очертания ее тела. Вдохнул дурманящий аромат волос, застыл, замер. Как так вышло, сам не понял. Наравне с раздирающим изнутри желанием ощутил вдруг такой уют и безмятежность, которых с детства не испытывал. Просто лежал рядом, обнимая свою Светошу, и лишний раз вдохнуть боялся. Главным для него был ее сон, ее покой, ее безмятежность. От ее сонного умиротворения и у него самого становилось светло на душе. Сам не понял, как впал в дрему. И вдруг, на границе сна и реальности, услышал то, о чем она говорила. Рев, громоподобный, раскатистый, неудержимый. И звучал этот рев изнутри.